кажется, раны Флара были не опасны, и Лесса успокоилась. Килара уже обработала наиболее тяжелые ожоги, и кровотечение остановилось. Кто-то сунул предводителю кружку скла и новую куртку вместо старой, иссеченной ударами нитей. Повернувшись к Лессе, он нахмурился, и тут же лицо его исказилось от боли в обожженной щеке. Торопливо отхлебнув дымящийся кла, он послал вопрос Мнементу. «Сколько осталось здоровых? Ладно, не считай. Поднимай всех с новым запасом огненного камня. С тобой все в порядке?» — спросила Лесса, положив ладони на его руку. Не мог же он снова уйти, не сказав ей ни слова. Флар устало улыбнулся в ответ на встревоженный взгляд девушки, сунул ей пустую кружку и, низко поклонившись, коснулся здоровой щекой тонких пальцев. Затем он вскочил на шею Мнемента и подхватил поданные кем-то мешки с огненным камнем. Многоцветным облаком драконы вновь поднялись из чаши веера. Их было немногим больше 60, там, где несколькими минутами раньше парило 80. Так мало драконов, так мало всадников. Сколько же они продержатся при таких потерях? Кант сообщил, что Фнору нужен еще огненный камень. Лесса тревожно оглядела веер. Ни один из юношей посыльных еще не вернулся. Позади нее раздалось урчание дракона, и девушка стремительно обернулась. Но это была всего лишь малышка Придитта, которая неуклюже ковыляла к площадке кормления, игриво подталкивая головой Килару. Все остальные драконы были ранены, слишком юны или, взгляд Лессы упал на Кгана, слишком стары. «Кган! Сможешь ли ты доставить огненный камень Фнору?» «Конечно!» — заверил ее старый всадник, гордо выпятив грудь и сверкая глазами. Лесса не рассчитывала, что придется послать в бой, но она не могла лишить старика подобной возможности. Он ждал ее всю жизнь. Она улыбнулась и вместе с Гганом начала укладывать тяжелые мешки на шею Тагатта. Старый синий дракон фыркал и пританцовывал, словно опять был молод и полон сил. Она передала ему ориентиры Керунского побережья, мысленный образ, посланный Кантом. Через мгновение синий всадник взвился в воздух и исчез над звездной скалой. «Это нечестно», — сварливо заявила Рамота. «Опять им все самое интересное». Лесса видела, как рассыпается по кромке веера солнечное сияние, отраженное золотыми крыльями. «Будешь жевать огненный камень, превратишься в глупую зеленую», — колко ответила Лесса. В душе ее немало позабавила ворчливая жалоба королевы. Затем Лесса обошла раненых. Геретта, грациозная зеленая красавица молодого Бфола, стонала и трясла головой. Ее левое крыло, изъеденное нитями до самых костей, волочилось по земле. Ранение было очень серьезным. Пройдет немало недель, прежде чем она сможет взлететь. Лесса поймала полный муки взгляд Бфола и быстро отвела в глаза. Вскоре она выяснила, что среди людей раненых было больше. Всадник из крыла Аргула держался за голову, меж его пальцев проступала кровь. Другой, с лицом исполосованным шрамами, мог потерять глаз. Манора почти до бесчувствия напоила его отваром из целебных трав. Кто-то громко стонал, прижимая к груди руку, покрытую глубокими ожогами. Хотя большинство ран были не слишком серьезными, их количество привело Лессу в смятение. Сколько еще всадников и драконов будет выведено из строя в Керуне? Из 172 драконов 15 уже не в состоянии взлететь. Правда, через пару дней кое-кому, пожалуй, удастся подняться в воздух. Лесса подумала, что некоторые всадники могли бы попробовать летать с драконами своих раненых товарищей. Например, молодой Нютон, который хорошо понимал Канта и уже летал на нем. Если кроме Нютона найдется еще десяток другой людей, способных на мысленные связи с чужими зверями, такая гибкость принесет немалую пользу. Но Алая Звезда только начинает свой проход мимо Перна. И длится он 50 оборотов. В дальнейшем атаки станут более частыми. Насколько частыми? Флар что-то говорил об этом, но сейчас его не было рядом. Остается надеяться, что предводитель Вейра сумеет что-нибудь придумать.